Шаббат шалом лекулам. Присаживайтесь, пожалуйста, мирной субботы всем. והיום יש לנו יום אחרון של חג חנוכת בית. Сегодня у нас последний праздник обновления храма. כל שנה אנחנו לאט לאט חוקרים על ידי ספרים של המכבים העניין הזה, איך זה עליה. И каждый год мы глубже изучаем книги Маковейские, чтобы понять, как все это было. אבל היום אני רוצה לומר דרשה בנושא של האור. И сегодня я хочу в проповеди поговорить на тему света. כי ידוע אפילו לילדים שאור מגרש את החושך. Потому что известно даже детям, что свет изгоняет тьму. תראו איך מורכב העולם הזה, אפילו לילדים זה מובן. И посмотрите, как устроен этот мир. Даже детям это понятно. וטוב היה מדובר בפרשת השבוע, שלא מובן זה היום לאנשים מבוגרים, רציניים, אנשי עסק. И было хорошо сказано в парашат Шаво, что сегодня это непонятно деловым людям или бизнесменам, умным людям. גדולים בעולם הזה. Великим в этом мире. הם חושבים שהם גדולים. Они думают, что они велики. אבל בדוגמה אנחנו יודעים עד היום, זוכרים דייגים שהיו בארץ לפני 2000 שנה. Но по факту мы видим, что мир помнит рыбаков, которые жили 2000 лет назад. מה זה דייגים פשוטים, אף אחד לא ידע מקודם איך קוראים כל אחד ממנו. Простые рыбаки, до этого никто даже не знал, как их зовут. הם הפכו להיות גדולים. Но они стали великими. היום אפילו אויבים, אלה ששונאים אותם, מכירים בשם. Сегодня даже враги, те, кто их ненавидят, знают их поименно. ומי זוכר אנשי עסק מאותה תקופה, או לפני 2000 שנה לפחות? А кто? 200 שנים. Помнит бизнесменов, которые жили в то время, или те, кто жили 200 лет назад, купцов каких-то? Ор מגרש את החושך, זה מה שצריך להיות בכל אדם, כאילו בחיים של כל הבן אדם. Свет изгоняет тьму, и поэтому он должен быть в жизни каждого человека. בבשורה על פי יוחנן כתוב שבא אור אמיתי והוא מקרין כל אחד שהגיע לעולם הזה. И в послании Иоанна написано, что пришел свет истины, и он просвещает каждого приходящего в этот мир. Евангелие от Иоанна. זה פרק א', אנחנו פשוט מכירים את המקום. אני רוצה לומר שברגע שאור הוא מקרין כל האדם, או אדם הוא הופך להיות גם אור, להפך, אור מתחיל לשפוט אותו. И в тот момент, когда этот свет просвещает человека, или человек становится частью этого света, или свет начинает его судить. Поэтому все зависит от нас. Самый великий свет, который воссиял в человеческом роде, это Мессия. מאוד מעניין ש המשיח הוא בא. Интересно то, что Мессия он пришёл. הוא הולך לפי התורה, לפי המסורת של עם ישראל. И он поступал по традициям, по тому, что было принято на то время в Израиле. תפתחו בבקשה בשורה על פי יוחנן פרק י'. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 10 глава. אני רוצה לתת דגש קטן על ההתחלת של הכתב הזה. Хочу дать небольшой акцент на начало этого отрывка. כולם מאיתנו הרבה פעמים שמעו שבא ישוע, הוא שינה הכל מה שהיה מקודם. Многие из нас слышали, что когда Есть такое мнение, что когда пришел Иешуа, он изменил все, что было принято до этого. אפילו הוא נוצר את הדת חדש ואלו ואלו. даже создал свою новую религию и так далее и так далее. אבל ברית חדשה מראה לנו תמונה שלמה, שכל החיים הוא היה מתהלך לפי המסורת של עם ישראל. Но Новый Завет показывает нам четкую картину, что всю свою жизнь он следовал по традициям Израиля. למה אנחנו צריכים לחגוג חנוכה? Почему мы должны праздновать Хануку? כי ישועה הוא חגג את החג. Потому что Иешуа праздновал этот праздник. בכל חג אנחנו יכולים לראות את המשיח. Потому что в каждом празднике мы можем видеть Мессию. למשל, שהוא בא בחג הסוכות לירושלים. Например, когда он пришёл в праздник Песаха, в праздник Суккот в Иерусалим. ובסוכות אנחנו יודעים שיוצקים מים על המזבח. Мы знаем, что на Суккот внешний жертвенник обливают водой. Митпалелим авур гшамим. И молятся за дождь. Иешуа ба и омер, ми шероце лештот бо элай, ветишту хинам. Иешуа пришел и сказал, кто жаждет и хочет пить, придите ко мне и пейте бесплатно. Нахон? Так. Зе я бидюк ба ямим шела Суккот. Это было именно в праздник Суккота. בפסח אנחנו רואים שהוא מראה לנו שהוא עושה האלוהים. На Песах он показывает нам, что он агнец Божий. בספירת העומר הוא קם מן המתים. На Сфират ха-Омер, на праздник первого снопа, он воскрес из мёртвых. בשבועות שפיכת רוח הקודש. На праздник Шавот излияние Духа Святого. ובחנוכה הוא גם הגיע לבית המקדש. Также на Хануку он пришёл в храм. Веумар элану шу урамити. И он показывает нам, что он истинный свет. Мёд меаниан. Очень интересно. Ломит баеш миа масорет шелам Исраэль лефех, у миштамеш ба масорет кидэ ларот эт панав шелам Машиах амити. Он не стесняется традиций Израиля, но наоборот использует их, чтобы открыть лицо Мессии. זה פשוט נפלא. Это очень чудесно. מפסוק 22. С 22 стиха. ויהי חג חנוכת הבית בירושלים. וסתיו היה. והתהלך ישוע במקדש בעולם של שלמה. ויסובו אותו היהודים ויאמרו עליו עד אנה תתלה את נפשנו אם המשיח אתה הגידה לנו ברור ויען אותם ישוע הן אמרתי עליכם ולא האמנתם בי המעשים אשר אני עושה בשם אבי הם העידו עליי אבל אתם לא תאמינו, יען לא מצוני אתם, כאשר אמרתי לכם, צוני תשמע הנה את קולי, ואני ידעתין, ואחריי תלכנה, ואני אתן להן חיי עולמים, ולא תעבדנה לנצח, ואיש לא יחטוף עדיהן מידי. האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטוף עדיהן מיד האב אני ואבי אחד אנחנו אמן נסתל שתגדה בירושלים פרזניק אדמבלניה איבלה זימה И ходил Иешуа в храме в притворе Соломоновом. Тогда иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иешуа отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца моего, не свидетельствуют обо мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего». И я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Аминь. Амен. Шней хагим, ашер ло муфуим басефер ваикра, бепарек кав гимел, зе хаг шел ханука ве пурим. И два праздника, которые не фигурируют в книге Левит, в 23 главе, это Пурим и Ханука. Эле хагим шело натан ми аз ми кодем авину шебашамаем. Это не те праздники, которые заповедал Отец Небесный тогда праздновать. Авал хагим аэлу הם הגיעו בזמנו והתחילו להיות חלק מהלוח חגים של השנתי. Но эти праздники, они пришли в свое время из-за исторических событий в народе израильском и стали полноценными праздниками в годовом календаре, годичном календаре. מי קבע שהיו חגים האלו? А кто установил, чтобы эти праздники существовали? Нахон, хазалим. Мудрецы, правильно. Хахам ве хазал зе ото давар. Хахам зе хахам, ве хазал зе хахам, зихруно левраха. Зе кицур. Шетиду пашут. Два слова есть в иврите. Мудрецы, которые живые, мудрецы, которые уже у Господа. Кен. עכשיו, מישהו יכול לומר, תשמע, זה לא חג שיקבע אלוהים, ואנחנו לא נחגוג אותו. Кто-то мог бы сказать, ну, вообще-то это не тот праздник, который установил сам Господь, и поэтому мы не будем его праздновать. מדברים ככה, או לא? Так люди говорят, вы слышали? בטח שמדברים. אומרים לא, זה חגים שלא שייכים לאמונתנו בכלל. Говорят, эти праздники, они не относятся к нашей вере. עכשיו, אני שואל מאותו אנשים, ישוע הוא אלוהים בשבילך? И тогда я спрашиваю такого человека, ישוע является твоим Богом? כן, בוודאי, בטח. Он говорит, да, конечно. אז למה אלוהים שלך חוגג את החג ואתה לא רוצה? Так почему твой Бог этот праздник празднует, а ты не хочешь праздновать? מה הבעיה? В чем проблема? כי זה שייך ליהודים. А потому что это к евреям относится. А, הבנתי. А, ну тогда я все понял. אתם יודעים מה אחר כך. Дальше вы знаете, что я обычно говорю. כן? מאוד מעניין. Интересная очень вещь. בעיה הם חושבים שאלוהים כאילו הוא לא מאשר את החג. И люди думают, что Бог как бы не разрешил праздновать этот праздник. להפך. Но наоборот. הוא מאשר את החג. Бог разрешает праздновать. הוא מברך את עמו בדיוק בחג הזה. И именно в этот праздник Бог благословляет свой народ. ומהתחלה הבורא העולם שברא את האדם, изначально Бог, который сотворил человека, он хотел постоянно быть в содействии вместе с человеком, в сотрудничестве. מי נתן שמות לכל חיות וכל העוף בשמיים וכל הרומס שרומס במים? Кто дал имена всем животным и птицам и всяким присмыкающимся? מי? Кто? Адам решен. Вема амар буре олам? Первый человек. И что сказал Творец? Эха та тикара? Как ты назовешь? Нам каха не уме. Так и я буду называть. Эн шум бая. Нет никакой проблемы. Сейчас. Ам у кава шзе ехаг. После этих событий народ решил, что это будет праздником. אבל מה במרכז של החג חנוכה? Но что в центре праздника Хануки? בן אדם? Человек? מסורת? Традиция? בית המקדש? Это храм. נכון? Так? במרכז של החג, в центре праздника, אלוהים וביתו. Бог и дом Божий. זה טוב, זה חג טוב. Это хороший праздник. לשנה הבאה אני כבר מכין דרשה חדשה, גם על בסיס של ספר מכבי, יהיה מעניין. И уже на следующий год я готовлю проповедь на основании книги Маковейской. Будет очень интересно. Тихо, кукцат. Подождите немножко. Ор шеги але олам. Свет, который пришел в мир. Уминаке аколь. Он очищает все. Умерапе аколь. Он исцеляет все. ומאכיל כל אחד כמו שהיה מדובר בפרשת השבוע. Он питает каждого, как было сказано в недельном отрывке. ושרצו לכבוש עם ישראל, когда хотели захватить народ израильский, греки, יהודה המכבי, הוא אמר לא יהיה דבר כזה. И Иуда Маковей, он сказал, не будет такого. והוא מצא אנשים נאמנים, он нашел верных людей, подкрепил их словами веры, и они начали воевать против тьмы. Они очистили территорию для храма, для Господа, и отлику ор, и зажгли свет. הם הכניסו לתוך בית המקדש, נכתב שם, המנורות. Они принесли в храм миноры. כל הכלי. Всякий сосуд. והתחילו לשרת. И начали служить. גם חידשו את המזבח. Также обновили жертвенник. Ханука זה חג של החידוש. И Ханука это праздник обновления. כל שנה זה טוב לזכור לנו, אמנם שאנחנו מאמינים. Каждый год нам хорошо напоминать это, несмотря на то, что мы верующие. שאנחנו גם צריכים לחדש את עצמנו דרך האור. Что мы также нуждаемся в обновлении светом. חג הוא פשוט מזכיר לנו. Праздник он просто напоминает нам. מה לעשות? Что нам нужно сделать? כתוב שישוע הגיע לחג חנוכת הבית בירושלים. Написано, что ישוע пришёл на праздник обновления в Иерусалим. היה מתהלך בבית מקדש בעולם של שלמה. ходил в притворе Соломоновом внутри храма. והיהודים יסובו אותו והתחילו לדרוש תשובה ממנו. Иудеи его окружили и стали требовать от него ответ. בעברית נכתב מאוד מעניין, כתוב עד אנה תתלה את נפשנו. И на иврите написано, что доколе ты будешь как бы держать нашу душу в подвешенном состоянии. בדיוק, תרגום מושלם, תודה ויקה. אנשים שעדיין לא קיבלו את ישוע בתור המשיח, את נפשם תלויים בין השמיים ובין הארץ. Люди, которые еще не приняли Иешуа как своего Спасителя, их душа, она как бы между небом и землей. והם מעידים לבד על זה. И они сами об этом свидетельствуют. מאוד מעניין. Очень интересно. והם אומרים, אגיד לנו ברור. И они говорят, скажи нам уже прямо, понятно. ואומר, אמרתי ולא פעם אחת. Он говорит, я уже сказал вам и не один раз. אמרתי ברור. עד הסוף. Я уже предельно ясно вам сказал это. למה הוא אומר שהוא אמר את זה? Почему он говорит, что он уже это сказал? הוא לא אמר זה במילים. כל הזמן היו דורשים ממנו תשובה בעל פה, במילים. И он не говорил им это словами. Постоянно требовали от него словесный ответ. הוא אמר, אמרתי במעשים. המעשים שלי מעידים עליי. Иешуа сказал, я уже дела вам все сказал, мои дела, они свидетельствуют обо мне. גם היום לאנשים של העולם הזה יותר קל לשמוע מילים והם לא מזהים דרך המעשים מי מדבר עליהם. Сегодня также людям этого мира легче слушать слова и не распознавать через действия человека, кто с ними говорит. Милим шавим эфес им эн маасим. Слова ничего не стоят, если нет дел. Нахон оло? Так или нет? Ве маасим афилу бли милим шавим мишкаль шалем. Дела даже без слов, они весят полный вес. Нахон? Так или нет? Кизе пиилут, анахну баулам агишми, меот хашув. Туа. Потому что это действие, и мы находимся в материальном мире, поэтому движение или действие, оно имеет значение. Сами слова по себе не могут в этом мире ничего сделать. Кто может словами подвинуть вот этот стул хотя бы на полметра? А? הוא אומר אלה שיש לו אמונה לפחות כמו זרע של החרדל. И Даниил говорит, что тот, у кого есть вера, как горчичное зерно хотя бы. אז יש לפחות אחד. Ну так есть такие люди здесь. А, нет. Нет. Иванти. Понятно. חסרי אמונה כולם. Все в недостатке веры. אני חושב זה דוגמה מאוד ברורה. Я думаю, это довольно понятный пример. במילים אנחנו לא יכולים להזיז שום דבר בעולם הזה אם אנחנו לא מנסים, לא עושים פעילות. И в этом мире мы словами ничего не можем сделать, только если мы делаем какое-то действие, начинает что-то меняться и происходить. בשורה אנחנו מבשרים דרך המילים, זה נכון. Евангелие мы говорим благовествование через слова, это правда. Но если то, что мы не говорим, оно не подтверждено нашими делами, то тогда даже в этих словах благой вести нет никакой силы. Авир. Просто воздух. Иешуа амар эн амарти алехем вело האמנתם בי. Ишуа сказал, я уже сказал вам, но вы не поверили в меня. יש פה תשובה שהוא המשיח. Тут есть ответ, что он Мессия. אגיד לנו ברור, האם אתה משיח. Скажи нам понятно, ты Мессия. אמרתי לכם ולא האמנתם בי. Я уже сказал вам, и вы не поверили в меня. זה תשובה. Это ответ. עכשיו, למה הוא מדבר ככה בצורה הזו? Почему он говорит таким образом? בשורה על פי יוחנן, פרק ה', פסוק 39. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. דרשו בכתובים אשר תחשבו שיש לכם חיי עולמים בהם. והמה המעידים עליי. אמן. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. הנה, חיי נצח בתוך המשיח. Вот, пожалуйста, вечная жизнь находится внутри Мессии. והוא אומר שהמעשים שלו מעידים עליו. И он говорит, что его дела, они свидетельствуют о нем. Моше я медубар айом, шуф пам ани хузер аля параша. И опять же, возвращаясь к недельному отрывку. Адвар Адонай умер апе. Слово Божие, оно исцеляет. Нахон? Так. Адвар Адонай. Зе нер ба ядену, ве ор ленитивотену. Слово Божие, это свет стезе нашей. В Иешуа пашут марэ шеху чува леколя шейла. Таким образом, Иешуа показывает, что он является ответом на весь этот вопрос. У лехем. Он хлеб. У питарон. И он решение. הוא שם דגש על מעשים. И он ставит акцент на дела. בסוף של הקטע הזאת נגמרה Ани ве ави эхад анахну. В конце этого отрывка есть стих: я и отец одно. Авину шебашамаем, угаму се маасим. Отец наш небесный также совершает дела. Веколь мила, шу умер, се пилут. Которое он говорит, имеет действие. Есть кох. Есть сила. Вегу бара кола улама зе дереха мила. И он сотворил весь этот мир через слово. Гам ор. Также и свет. Вахшав ор ба ле улама зе. И теперь свет пришел в этот мир. Ветхил ле гареш хошех. И начинает изгонять тьму. Хошех לא רוצה לתת את השטח לאור. Но тьма не желает отдать территорию свету. אבל שיגיע אור, חושך לא יכול להישאר על השטח בכלל. Но когда свет приходит, то тьма не может оставаться на этой территории. אם אנחנו נפתח את לבבות שלנו למשיח. Если мы откроем свое сердце Мессии. כל הדברים ש הולכים קשה בחיינו ואין פתרון. То все вещи, которые идут трудно в нашей жизни и не имеют проблемы, которые не имеют решения. הם הגיעו לסדר הדברים לאט לאט, לא בבת אחד, אבל הגיעו לסדר. Постепенно все это начнет упорядочиваться. Не в одно мгновение, но возьмет время и все эти вещи, они разрешатся. כי אור הוא מתחיל לחזק אותנו מבפנים לבן אדם פנימי. Потому что свет он начинает укреплять нашего внутреннего человека. והבן אדם שהוא חזק, הוא קודם כל אמור להיות חזק בפנים. Человек, который сильный, он прежде всего должен быть сильный духом. הבן אדם שאין לו כוח פנימי אמנם שיש לו שרירים גדולים, הוא חלש. Человек, который не имеет внутри себя силы, несмотря на, может быть, мышечную массу внешне, на самом деле он очень слабый человек. הוא לא יכול ללכת נגד מסיבות שכל יום סובבים אותנו. И он не может идти против обстоятельств, которые окружают его каждый день. אין לו כוח. У него нет сил. ואנשים שאין בהם כאילו כוח פיזי מתגברים את העולם. А люди, которые не имеют какой-то физической силы, они побеждают этот мир. כי בפנים יש עמוד של האמונה. Потому что внутри есть стержень веры. ישוע לימד אותנו והוא אמר ש רק דרך הפרי אפשר לדעת עץ טוב או אם זה עץ רע. Иешуа учит и говорит, что по плоду можно увидеть, это доброе дерево или злое. בעברית נכתב רע, לא משתמשים במילה רע, משחת. И на иврите не используется слово злое или плохое, а משחת. זה יש מום בפנים כאילו. То есть бракованное. כן. משחת. זה אני עכשיו אקרא. זה מתי פרק זן. מתפיה, 7 глава. מ-15, מפסוק 15. С 15 стиха. ישמרו לכם מנביאי השקר. הבאים עליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טורפים המה. הקר תכירו אותם בפריהם. האספו ענבים מן הקוצים ותאנים מן הברקנים. כן, כל עץ טוב עושה פרי טוב והמשחת עושה פרי רע. עץ טוב לא יוכל עשות פרי רע, ועץ משחת לא יעשה פרי טוב. וכל העץ אשר לא יעשה פרי טוב, יגדע ויושלח באש. לכן при Бапирьям такиру отам. Амен. Амен. Берегите уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Амен. Амен. Кен. השורה הראשונה אומרת, כן, זה נכון, פשוט זה מילה ספרותי, לא משתמשים כמעט בחיים הרגילים. זה נכון. Вы видите, здесь используется более литературное слово для слова худое дерево, но не худое, оно просто как бракованное или испорченное. גם המילה הזאת משתמשים במשמעות חסרי דעת. Также этим словом используется незнающий, неведущий, то есть имеется в виду смысл слова. כן. פשוט אנחנו רואים שהאור שהגיע. Мы видим, что свет, который пришел. Он нотен при итов. Он дает добрый плод. לא מובן למה לא מקבלים אותו בתור האור. Непонятно, почему его не принимают как свет. מקודם, אלוהים הוא רצה שעם ישראל הוא יהיה אור לגויים. זה מה שכתוב בברית חדשה גם כן. До этого Отец Небесный хотел, чтобы еврейский народ был светом. Это написано и в Новом, и в Ветхом Завете. נכון? Так или нет? אור לגויים, כלומר לכל העולם. Свет для всего мира, для всех народов. Ам кадош. Освященный народ. Витамид района зе адаем укаям баягадут, че иудим безгурай маминим, эм црихим льет ор лекола улам. До сих пор, до сегодняшних дней в иудаизме есть понимание о том, что верующий еврей должен быть светом остальным народам. על מה מדובר? О чем идет речь? Что הולך עם פנס על המצח? Что он с фонариком на лбу ходит? לא. Нет. הוא פשוט, הוא צריך לחיות כדוגמה. ככה צריך להיות בן אדם. Он просто должен жить с примером своей жизни, как должен жить верующий человек. Иешуа, הוא פיזר את האור. יותר טוב מכל הרבנים ביחד. Иешуа распространил свет лучше, чем все остальные раввины это сделали. כולם ביחד. Все вместе взятые. אם לקחת כל הרבנים בכל התקופה. Если взять всех раввинов во все времена вместе. הוא פיזר אור של התורה לתוך כל הגויים. То он распространил свет Торы во все народы. יותר טוב מכולם ביחד. Лучше, чем все остальные вместе взятые. כי כולם ביחד יחסו שטח פה, שטח שם, קצת פה וקצת שם. Потому что остальные перекрывали только определенные участки территории. Здесь немного, там немного. והוא הקים את השליחים. Но Иешуа поднял апостолов. הוא בירך אותם ונתן להם כוח רוחני. Он благословил и дал им духовной силы. ועד היום אנחנו מרימים הלפיד הזה. И до сегодняшних дней мы поднимаем этот факел. ואנחנו גם רוצים להעביר את הלפיד לדור הבא. И также мы хотим передать этот факел следующему поколению. באור הזה יש כוח. Потому что в этом свете есть сила. וכמה שניסו כאילו לחסות את האור, לסגור שהוא לא יאיר. И сколько не пытались этот свет закрыть, чтобы он не светил. לא יצא. Но не получилось. יש לנו תמיכה מן השמיים. Потому что у нас есть поддержка с небес. איזה תמיכה יש לנו? Такая чудесная поддержка у нас есть. אני רוצה לעודד את כולם שאנחנו לא נפחד מהחושך. Таким образом, я хочу нас ободрить всех, чтобы мы не боялись тьмы. Иешуа גם היה נכתב עליו שהחושך רצה לכבוש אותו ולא יצא. Также еще написано, что тьма хотела объять его, но у нее ничего не получилось. נכון? Так или нет? זה כמו שבן אדם הוא לא יוכל לקחת ביד לא מוגנה גחלים מהמדורה. Точно так же, как человек не может просто рукой, не защищенный ничем, взять угли из костра. אותו דבר. Точно так же. חושך לא יוכל לקחת, לתפוס אותו. זה שורף. Не смогла взять его и объять, ей пекло. אותו דבר, אם אנחנו נקרין את האור שהולך מן השמיים ועובר דרכנו לעולם הזה, החושך לא יוכל לחסות אותנו. Точно так же, если мы будем излучать тот небесный свет, который идет с небес в этом мире, то тьма не сможет нас объять. חג שמח וחנוכה שמח לכולם. И радостного праздника всем, радостной хануки всем. ואני רוצה פשוט לברך את כולם. Хочу просто благословить всех. שאנחנו נהיה אור לעולם הזה ונזכור תמיד על החג של החנוכה. Мы были светом этому миру и всегда помнили праздник хануки. Амен. Аминь.